считалось, что именно в это время много лет назад группа студентов из тогда еще Гандханрана смогла пробиться на этаж шпиля, который до этого никому не удавалось пройти. Таким образом, они открыли проход к верхним этажам. До них все маги, которые пытались пройти дальше, погибали или просто пропадали. После того, как они сделали этот прорыв, учителя Академии назвали это благословением Будды. В то время к религии относились более серьезно, чем сейчас. Поэтому и организовали праздник. А так как он выпал на осеннее время, то и назвали осенним фестивалем. Уж не знаю, насколько это было правдой, однако такая легенда ходит по Академии до сих пор. Да и сама администрация очень чтила традиции как своего заведения, так и всей страны. «Эй, Джихён!» — поймал меня в коридоре Гван Сон, перекинув мне руку через плечо. «Пойдем, наши уже заждались». «Это куда?» — удивленно посмотрел я на него. «Занятия закончились. Я домой. Погоди, мы, как одна команда, должны помочь нашему товарищу». «Разве не так? Кому помочь? В чем помощь?» Не понимал я и тяжело вздохнул. «Перед тем, как просить помощь, объяснил бы все сначала. Однако Цхай всегда был недалеким. Потому и мысли у него были настолько запутанными, что его частенько мало кто понимал. Ах да, шлепнул он себя ладонью по голове. В общем, Харин и Сонны решили подготовить танец. Я уже придумал спортивный номер, он напряг свои бицепсы. Покажу, как правильно нужно вести здоровый образ жизни. Кто бы сомневался, я усмехнулся в ответ. И, все еще не понимал. Я тут при чем, понимаешь, девочки и я уже все подготовили и придумали план. А вот у Ацуши проблемка появилась. «Какая?» – удивленно вскинул я бровь. «Пойдем», – подтолкнул он меня в сторону. «Сам увидишь, делать было нечего. Все равно сегодня я собирался просто отдыхать. В последнее время я часто ходил в башни от скуки. После того, как директор объявил о фестивале, то я никак не мог поймать Саджуна, чтобы договориться с ним об экзамене. Мне хотелось поскорее уже получить ранг повыше моего нынешнего, но без куратора сделать это было невозможно. А так как администрация полностью была поглощена подготовкой к предстоящему празднику, то и у Чоя на меня времени совсем не оставалось. Мне сказали подойти после того, как все закончится, а сейчас просто расслабиться и что-то подготовить в день открытия праздника. Однако ничего готовить мне не хотелось. Хватало того, что там будут соревнования, в которых я, возможно, буду принимать участие. К тому же меня выделили, как лучшего ученика Академии, а поэтому мне все равно теперь не избежать участия. Мы шли с Гван Соном по коридору. В середине пути я почувствовал запах гари, такой противный и едкий, что сморщился и зажал нос. «Что за вонь?» – удивился я. «Это Ацуши», – тяжело вздохнул Цхай. «Он решил спалить Академию?» «Действительно, удивительное представление. Никто бы до такого точно не додумался. Однако когда мы пришли, то стало понятно, в чем дело. Ребята собрались в столовой. Ацуши и остальным разрешили воспользоваться приборами и продуктами после закрытия. Как оказалось, наш японец решил всех удивить вкусом своей традиционной кухни. Что это?» Все еще зажимая нос, оглядел я странную жижу в одной из кастрюль, откуда и шел этот противный запах. «Бутадзиру», — пояснила Цуши, тяжело опустившись на стул и грустно вздохнув. «Мисо-суп со свининой. Но что-то пошло не так, а я ведь так долго учил рецепт», — начал причитать он. «Ксо, дерьмо, Бутадзиру. Да ладно тебе», — с добродушной улыбкой произнесла Сонэ. «Странно, но сегодня у девушки было явно хорошее настроение. Может, оно просто выглядит не очень?» «Согласен», — поддержал Гван Сон. «Вдруг это вкусно? Надо попробовать». «Не советую», — мотнул я головой. «Да ладно тебе», — усмехнулся он. «Что со мной будет?» Все взгляды направились на Цхэ, который воодушевленно взял в руки столовую ложку и зачерпнул немного супа из кастрюли. Внимательно наблюдая, как Гван Сон нюхает жижу, а потом подносит ко рту, Харин уже приготовилась использовать свои медицинские техники. И поначалу вроде все было хорошо, пока юноша не проглотил содержимое и не позеленел от вкуса. Ему поплохело моментально. Сонливая девушка с синяками под глазами подскочила к нему и сразу применила целительную магию. Ацуши же расстроился еще больше. «Может, тебе придумать что-то другое?» — поинтересовалась Сонэ. «Ну, например, песня или танцы. Может, с нами в команду?» Ацуши молча покачал головой, опустив взгляд в пол. «Нет», — произнес юноша, — «я не могу. Дело в том, что моя семья занимается ресторанным бизнесом. У них лучшие рестораны во всей Японии. Поэтому я и хотел», — Он тяжело вздохнул. «А ты хочешь представить именно японскую кухню?» Сразу появилась у меня в голове идея. «Ну, я хорошо знаю рецепты», – пожал он плечами. «Других не знаю. Как насчет русской кухни?» – поинтересовался я. «Я знаю один хороший рецепт. Могу научить». «Правда?» – в глазах Ацуши появился огонек надежды. «И что это?» «Ну, например», – задумчиво протянул я. «Ухо, ухо», – удивленно приподнял он бровь. «Что такое ухо?» «Его семья занимается ресторанным бизнесом, и он не знал о таком. Впрочем, если он так свои блюда готовит, то неудивительно. Это рыбный суп», – пояснил я. «Рыбный суп?» – Ацуши подскочил с места. «Научи, пожалуйста», – поклонился он. «Джи Хён, сама, и нас тоже», – синхронно послышалось от остальных присутствующих. «Да, а я ведь не хотел в это ввязываться. Ну что ж, помощь своему боевому товарищу – дело благородное. Даже если борьба будет идти со сковородками и половником, на то, чтобы научить Ацуши и остальных готовить уху, у меня ушло примерно 2, а то и 3 часа. Ну, надеюсь, что юноша все запомнил». Его воодушевление было довольно похвальным. Он пытался ничего не упустить и все записывал, вплоть до минуты, сколько чего нужно положить. Ну, ему придется все же это делать самому, да еще и на публике. Так что, неудивительно, почему он так старательно пытался запомнить вообще все. После того, как мы все же смогли помочь Агацуме, я, наконец-то, направился домой. Хотелось уже поскорее отдохнуть от дел, ну и заодно записать полученные данные от студентов по поводу музыкальных предпочтений и новинок. Все же нужно было разбираться в этой сфере, если я решился взяться за бизнес в области медиа. В последнее время новостей от Инайгавель не было, поэтому вопрос о пропавших блогерах отложился на потом. Подозреваю, что те, кто этим занимается, решили на время залечь на дно после произошедшего на острове. Время уже было довольно позднее. Темнеть в последнее время становилось все раньше. Поэтому в переулках было довольно мрачно и пустынно. Бредя вдоль одного из них, перед глазами неожиданно открылось окошко системы. Я и не ожидал, что именно сейчас мне выпадет какой-то бонус. Интересно, с чего бы это? Специальное задание. Задача. Убить босса. Открыть портал. Ни награда не указана, ни уровень. Странное какое-то задание. Однако отказываться, конечно, от такого бонуса было бы глупо. Да. После моего ответа система исчезла, ветер поднялся сильный, передо мной открылся портал, в который я сразу вошел. На другой стороне меня ждала странная картина. Я оказался на полуразрушенной станции метро, ни вывесок, ничего здесь не было. На конце лестниц, что вели наверх, выход был перекрыт бетонными стенами. Пол под ногами был в полуразрушенном состоянии, вдоль всей станции ветвились змеевидные трещины. Более того, повсюду царил мрак и какая-то могильная тишина. Горела лишь одна лампа, и та с перебоями. Постоянно мигала, отчего начинала раздражать. Единственный проход был внутрь тоннеля. Я сконцентрировал энергию в ладони и, облачив свое тело в щит из маны, зажег огонь на руке. Спустившись вниз, на рельсы, я внимательно вгляделся в темноту тоннеля. Сначала мне показалось, что он какой-то пустой, но вытянув руку в его сторону, я удивленно приподнял бровь и похлопал глазами. «Еще один портал? Что за фигня?» «Да, такое я встретил впервые за все это время». Глава 5. Я еще раз осмотрел его. С виду он не был похож на те, что открывались с приходом системы. И все же выхода отсюда больше не было, поэтому я зашел внутрь. Не успел я оглядеться по сторонам, чтобы оценить обстановку, как на меня тут же что-то обрушилось. Если бы не успел отреагировать вовремя и не отпрыгнул назад, то точно бы размазало по земле. Когда приземлился на ноги, то поднял глаза. Передо мной было огромное существо с перепончатыми лапами. Глаза его светились ярко-красным, а на морде были щупальца. Задание. Убейте Ктулху. Огромные лапы его сносили все одним махом. Оно ревело, издавало столь пронзительный крик, что приходилось закрывать уши. Ростом достигало 5-этажное здание. Монстр Ктулху. Позже на его спине появились крылья, которые он сразу раскрыл. Вот только место, в котором мы оказались, не позволяло никуда этой твари улететь. Монстр был похож на морское чудовище, но мы находились в пещере. Какое-то странное стечение обстоятельств. Ктулху снова взмахнул своей огромной когтистой лапой. От этого струя режущего воздуха направилась прямо на меня. Это был необычный ветер, скорее магия, которая оставляла за собой порезы и ссадины на теле. Карта магии. Ветер, пытаясь прикрыться рукой, выкрикнул я. Как только тело облачилось в ману, Я тут же создал себе преграду из стихии ветра. К счастью, она была очень стойкой. Не зря украл ее у Сынмина. Очень часто помогала, особенно когда нужно было делать все быстро. Когда режущий порыв стих, снял магию. Сконцентрировав ветер в ногах, я ринулся в сторону чудовища. Пусть он силен и огромен, но это был его главный недостаток. Этот монстр был явно не таким быстрым, как, например, грифон. Проскользнув под его брюхом, я быстро произнес: «Карта маги, металл». На руках появились острые лезвия. Пока Ктулху пытался хоть что-то сделать, чтобы достать меня, я разрезал его брюхо. Монстр снова заверещал, но уже от боли. Так, сильно и громко, что камни с потолка стали обваливаться вниз. Помимо этого, своим массивным телом, которое стало расшатываться из стороны в сторону, началось землетрясение. Трясло так, что я едва удерживался на ногах. Однако монстр никак не умирал. Он не превращался в черную пыль. Карта маги, молния, вызвал я другую стихию, видя, что лезвия не дали никакого положительного эффекта. Сконцентрировав магию в ладонях, я тут же запустил ее в монстра. Все тело Ктулху покрылось змеевидными молниями, которые стали стягивать чудовище. Через несколько минут его тело, наконец-то, не выдержало. Ктулху разорвало на части. Однако тряска в пещере не прекращалась. Камни осыпались вниз. Казалось, что сейчас все завалит после нашей схватки. Поймав на лету камень, который остался от Ктулху, я быстро ринулся в сторону, откуда пришел. Проход все еще был открыт. Карта маги, ветер. Я снова призвал стихию, которая помогла добраться до выхода быстрее, чем обычный бег. Вылетев обратно на разрушенную станцию метро, я лишь услышал грохочущий звук обвалившихся валунов. После этого портал туда, где был монстр, закрылся. Вместо него тоннель был перекрыт бетонной стеной, точно такой же, как и выход с самой станции. Плюхнувшись на рельсы, я посмотрел на камень. Он был странного черно-красного цвета. Наверное, за него можно выручить довольно много вон. Необычная расцветка. И, наконец, перед глазами вспыхнуло окошко системы. Поздравляем, вы одолели Ктулху. Награда. Плюс 30 ко всем параметрам. Плюс 10 к уровню. Плюс 100 эликсиров восстановления жизни. Плюс 70 эликсиров восстановления маны. Плюс 1 артефакт Уз Ктулху. Что еще за Уз Ктулху? И что мне с ним, блин, делать? Не успел я ничего сказать, как перед глазами открылось окошко с сумкой. В одной из ячеек лежал тот самый Уз Ктулху, в количестве одной штуки. Взяв его из сумки, система тут же предложила мне следующие варианты, что я мог сделать с этой штукой. Артефакт Уз Ктулху. Выберите один из вариантов. 1. Убрать в сумку. 2. Обменять на 200 эликсиров восстановления жизни. 3. Обменять на 150 эликсиров восстановления маны. 4. Повысить параметры на плюс 50. 5. Улучшить оружие. Самым интересным мне показался последний вариант. Хотелось посмотреть, что это будет за оружие. Вариант 5. Внимание! Ошибка системы. У вас нет оружия, которое можно улучшить с помощью артефакта. Выберите другой вариант. Интересно, и что же это за оружие должно было быть? Судя по мерзкой и слизкой дряни, которую я держал у себя в руках, это должно быть что-то очень гибкое. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Может, какая-то плеть. В любом случае, нет так нет. Мне сейчас были необходимы эликсиры для того, чтобы начать налаживать свое производство и заключить контракт с семьей Хон. Однако их легко можно было раздобыть из других кристаллов, даже тех, которые оставались от самых слабых монстров. Так что, я решил, пока убрать артефакт в сумку и ненадолго забыть о нем. Можно было ради интереса потом проверить собственную теорию и посмотреть, что из этого выйдет и какое оружие может получиться из этого уса. После того, как с заданием было покончено, я снова вышел в темный переулок. Казалось, что за это время стемнело еще сильнее, поэтому я быстро отправился домой. Понимал, что там сейчас меня ждала сестра, которая явно переживала из-за моего отсутствия. Ну и, я не прогадал, братик, воскликнула Джиу прямо с порога квартиры, когда я только зашел. Ты где был? Нужно было задержаться в академии, спокойно ответил я, проходя в свою комнату. Однако сестра просто так меня отпускать не хотела. Я переживала за тебя. Она надула губы. Ты даже трубку не брал. Да, я достал из кармана телефон и посмотрел на черный экран. Нажав несколько раз кнопку включения, понял, что он разрядился. Забыл зарядить. Продемонстрировал я ей свой экран. Вот, видишь, со мной все хорошо. перестань беспокоиться так, словно мне 5 лет. Но я же все-таки старшая сестра», — буркнула она недовольно и скрестила руки на груди. «Да, я помню», — кивнул и включил свой компьютер. «Слушай, как часто из Сеула ездит поезда в Пусан?» «В Пусан?» — удивленно вскинула бровь Джиу. «Вообще, должны часто, но почему ты спрашиваешь?» Она округлила глаза. «Братик, ты, что решил меня бросить? В смысле, хочешь уехать от меня обратно домой? Я так тебя достала?» «Ну, иногда она, конечно, немного подбешивает своей недогадливостью. Например, прямо как сейчас, я, вообще-то, учусь в академии», напомнил ей. «Куда я, по-твоему, поеду из Сеула? Это ты со мной поселилась, а не я». «Тогда», не понимала она, «зачем тебе в Пусан?» «Дело есть, я достал бумаги, которые передал мне отец на часть компании, принадлежащей Джи Хёну. Как оказалось, за это время у моей лаборатории накопилось много долгов». Сестра подошла к моему столу и взяла бумаги. Пролистав несколько страниц документа, мне показалось, что у нее сейчас глаза вылезут из орбит. Она хлопала ими так, словно увидела что-то за гранью понимания. Лицо у девушки вытянулось. Я понимал ее, когда увидел, в каком состоянии находится лаборатория, акции которой принадлежали мне, сам чуть с ума не сошел. Сначала не поверил цифрам, думал, что показалось, но как оказалось, нет, совсем не показалось. Потому мне нужно было срочно поехать туда и выяснить, что вообще происходит, почему все так плохо. Но ведь, отложив документы, задумчиво произнесла сестра, как же фестиваль, а что с ним, не понял я. Ну, он же скоро будет, ты должен там присутствовать. Я хочу съездить в Пусан на выходные, так что, успею вернуться к фестивалю. А как же подготовка, мне она не нужна, совсем, воскликнула Джиу. Ты ничего не будешь готовить? Нет, если честно, я и участвовать там совсем не хочу. Мне бы хватило наладить контакты на этом торжестве и достаточно. Ну и пособирать еще немного информации для дальнейшего продвижения. Однако эта доска почета все портила. Мне все равно придется не только присутствовать, но и что-то делать. Правда, если вопрос встанет о спортивном соревновании между магами других академий, то почему бы и нет? Кроме Чимина, я никого из других академий и не знал. Поэтому было бы интересно понаблюдать, на что они способны. Как и запланировал, я поехал на выходные в Пусан. После Сеула мой родной город казался каким-то маленьким. Ни такого обилия высоток, мало бизнес-центров. Ну и, конечно, никакого шпиля и пиков. Обычные башни вокруг, да и те какие-то мелкие. В общем, кажется, теперь я лучше понимал выражение для приезжих из разряда «зажрались». Однако было очень приятно снова оказаться в своем родном городе. Несмотря на то, что пробыл тут не так долго, но уже хорошо знал, что и где располагается. Так как добрался я утром, да и вещей у меня было не так много, то сразу после поезда решил поехать в свою лабораторию. Нужно было выяснить, что же происходит и откуда такой расход и долги. Пока я добирался туда на общественном транспорте, то проезжал мимо своей первой башни, той самой, в которой оказался, когда переместился в это тело. Дыра, которая образовалась от взрыва этажа, уже была залатана. Вообще, башня выглядела, как новая. Даже ограждение поменяли. СМБ тут работало ничуть не хуже, чем в Сеуле. Я ухмыльнулся. Когда я добрался до лаборатории, то оказался у довольно ветхого здания. Забор здесь был в шатком состоянии. Впрочем, как и само многоэтажное помещение, некоторые окна были выбиты, а за стеклами виднелись решетки. Вдоль стен пещерились трещины. Косметического ремонта тут явно давно не было. Впрочем, внутри было не лучше. «Вы кто?» — встретил меня у центрального входа охранник, подскочив с места. «Что вы тут забыли? Пропуск есть?» Ух, как много вопросов для человека, который только недавно спокойно дремал на своем полуразваленном стуле. «Меня зовут Пак Джи Хён», представился я и поклонился. Владелец этого, я осмотрелся вокруг, пытаясь подобрать слова, но, кроме нецензурной брани, ничего в голову толком не приходило. «Этой лаборатории, чего?» — удивленно хлопал он глазами. «Владелец этой лаборатории», — грубо произнес он, — «Пак Джи Сон, так что, уходите отсюда». «Мой брат, так значит, все это время акции от этой лаборатории были у него? Ну, тогда неудивительно, почему тут все так развалено». «Мне нужно поговорить с заведующим», — продолжал я. «Он у себя, сказал же, пошел вон», — рыкнул он снова, уже стиснув зубы. «Иначе я сейчас тебя выкину отсюда, правда?» — поинтересовался я. «То есть фамилия Пак, вам ни о чем не говорит, говорит лишь то, что ты младший брат господина Джисона», — произнес он. «Он говорил нам о тебе, сказал, чтобы ни в коем случае не пропускали на территорию». «Да, и опять же, почему я не удивлен? Наверное, этот идиот даже не соизволил сообщить, что теперь это место ему не принадлежит». «Ну ладно, я достал бумаги, которые подтверждали то, что эта лаборатория полностью принадлежала мне, и протянул их охраннику». «Что это?» – удивленно вскинул он бровь, беря в руки документы. «Прочтите», – спокойно произнес я, – «если, конечно, умеете». На последней фразе мужчина стиснул зубы от злости и оскалился, бросив на меня гневный взгляд. Однако все же пробежался глазами по бумагам. «На всякий случай, я еще и документы, подтверждающие личность, достал». «Ну, вдруг захочет до конца свою палку гнуть». Но его лицо вытянулось, после того, как он просмотрел документы. Глаза округлились, а на лбу выскочил холодный пот. Он посмотрел сначала на меня, потом снова на документы, потом опять на меня. Протянув мне их обратно, он резко поклонился мне. «Прошу меня простить, господин Пак Джи Хён», — произнес он. «Нас не уведомили, что вы снова стали главой лаборатории». «Так, где я могу найти начальника?» — поинтересовался он. «Вам нужно пройти на второй этаж и пройти до конца коридора. Его кабинет находится там». «Спасибо», — кивнув в ответ, я направился к заведующему. Там меня тоже встретили не особо радостно. Сначала, когда я только зашел внутрь кабинета, то видел, как седовласый мужчина, развалившись в кресле, просто спал. А ведь сейчас даже не обед, а середина рабочего дня. Стук в дверь, конечно, никакую реакцию не вызвал. Поэтому пришлось демонстративно хлопнуть со всей силы дверью. Главное, что она не вылетела из петель, а то тут все держалось на соплях. «Что? Кто?» — резко встрепенулся Бомгю, тот самый начальник лаборатории. «Чего вам?» — завидев меня на пороге, злобно огрызнулся он. «Не видите, я работаю». «Да, работаете», — саркастично ответил ему. Я смог услышать это из коридора. Мой тон ему явно не понравился. Он нахмурился и снова грубо произнес: «Кто вы?» «Очередная проверка», — фыркнул он. «Обратитесь к господину Пак Джисону. Я уже говорил, что это он должен оформить банкротство. Неужели все так плохо?» — удивленно изогнул я бровь. «А вы как думаете?» — недовольно цыкнул Бомгю. «Мы не можем проводить исследования. Из-за недостатка денег почти все сотрудники сбежали. Если бы не контракт, я бы сам отсюда свалил давным-давно». «И что же произошло?» Я присел на стул, который стоял рядом с его письменным столом. «Не расскажите поподробнее о том, почему лаборатория пришла в такой упадок? Что снова натворил Джисон, что довел одну из ведущих фармацевтических лабораторий семьи Пак до такого состояния?» Пф. Он недоверчиво оглядел меня. «С чего я должен отчитываться незнакомцу? Кто вы такой, и как сюда вообще попали? Как прошли через охрану?» «Ах да, забыл представиться. Прошу прощения», — я поклонился. «Меня зовут Пак Джи Хён», — улыбнулся и протянул ему те самые документы, которые недавно показывал охраннику. Понимал, что просто на слово мне здесь вряд ли кто-то поверит. И с одной стороны, это было правильно. Всегда нужно проверять и быть бдительным. Полноватый мужчина все еще смотрел на меня недоверчиво. Он взял бумаги, хмыкнул и начал проглядывать текст, что был напечатан на них. «Я новый глава этой лаборатории», — добавил в конце. «Так что же все-таки произошло с моей корпорацией? Расскажите, пожалуйста, поподробнее». Глава 6. Несмотря на то, что я сообщил ему, что стал новым главой лаборатории, он никак не отреагировал. Если охранник и удивился, то Бомгю просто фыркнул и отбросил документы на стол. «Мой вам совет», — произнес он, — «просто продайте эту лабораторию и не тратьте время». Хотя он откинулся на спинку кресла. «С такими долгами ее никто не купит». «Так откуда долги?» — поинтересовался я. «По документам ощущение, что компания кого-то финансировала. Но если честно, я не совсем понимаю, кто все эти люди». «Ну, по документам, поставщики и наши партнеры. А по факту?» «А по факту Джисон раздавал деньги своим знакомым», — пожал он плечами. «Не совсем понимаю», — удивленно приподнял я бровь. «Что значит «раздавал»? Мы только недавно узнали, что все эти люди никак не связаны с фармацевтической сферой». «Ну а документы?» — он поджал губы. «Я так понимаю, многие из них подделка?» — уже начинало потихоньку до меня доходить. «Именно», — кивнул он. «Хотя, по сути, все эти люди должны круглую сумму нашей лаборатории». «Ясно. У вас есть договоры с ними?» «Да, Конечно, он залез в ящик своего стола и достал оттуда документы. Вот здесь все. Но, вряд ли вам это чем-то поможет. Не сомневайтесь, взяв документы, я поднялся с места. Спасибо за информацию, поклонился. Да ничего, пожал он плечами. Надеюсь, что вам это чем-то поможет, хотя, протянул он и махнул рукой. Сильно сомневаюсь. После этого я покинул здание. Пробежавшись по фамилиям, решил не откладывать дело в долгий ящик и направился по одному из адресов. Подойдя к входной двери дома семьи Со, я позвонил в домофон, который висел на заборе. Территория была огромной, как и сам особняк, в котором жила семья. Однако рядом с домом никого не было, окна закрыты плотными шторами, а свет выключен. Никого нет дома, но неужели у них даже нет прислуги, которая отвечает за обслуживание особняка? Ладно, тогда зайду в другой раз. Уже достав список, чтобы направиться в следующий дом, как внезапно по правую сторону от меня послышался знакомый голос. «Аво-ао», протянул он. «Неужели сам Пак Джи Хён к нам пожаловал?» Я обернулся. Передо мной с ехидной ухмылкой на губах стоял один из тех гопников, которых я повстречал впервые, когда переродился в этом мире. Точно, он был главарем той шайки, с которыми бывший владелец тела договорился на игрового персонажа. Мало того, что он ничуть не изменился, так еще, видимо, и мозгов не прибавилось. Да и высокомерие из него прямо перло. Блин, не хватало мне только сейчас влезать в разборки с какими-то малолетками. Хотя этот парень и был моего возраста. И чего же великому и могучему победителю всеобщей арены нужно от нашей семьи? Продолжал он кривляться. Так это, спокойно указал я в сторону особняка. Твой дом, кхе-е-е, протянув, фыркнул он и сощурил глаза. Будто ты не знал, что я из семьи Со. Если честно, я и не знал. Его знал бывший Джи Хён. Но точно не я, забыл просто, пожал я плечами, настолько зазвездился, что уже обращаешься со мной, как с грязью, рыкнул он, в морду захотел, смотрю, рука уже зажила, кивнул я в сторону его сжимающейся ладони, не думаю, что лучшей идеей будет снова отправиться из-за нее в больницу, вот же гаденыш, злобно оскалился он, но все же я видел, как он осторожничает, завалился бы, что тебе вообще нужно, я ничего такого и не говорил, снова спокойно произнес я, мне нужно поговорить с кем-нибудь из твоей семьи. Зачем? Продолжал он свой допрос. Это уже точно не твое дело. Я задумчиво увел взгляд в сторону. Да и вряд ли вообще поймешь, о чем речь. Че ты вякнул? Прекрати, Ян Джин. Послышался суровый мужской голос. Отец удивленно обернулся на подходящего к нам мужчину юноша. Но это, Сэ Ян Джин. Знаю, кто это. Он хмуро посмотрел на меня. Что вам нужно? Я достал папку и показал ему. Мне нужно поговорить с вами насчет одной из лабораторий моей семьи. Зачем? Удивился мужчина, который являлся главой семьи Со. Думаю, нам стоит пройти в дом, предложил я. Не стоит обсуждать такие важные дела на улице. Несмотря на недоверчивость со стороны господина Со, он все же согласился со мной. Когда он узнал, что теперь лабораторией заведую я, он сильно удивился. Однако был адекватнее своего сына, потому разговор состоялся в довольно формальной, но приятной атмосфере. Как оказалось, в доме была прислуга, только на выходные ее распускали. Во-первых, экономили деньги. Во-вторых, считали бессмысленным оставлять их на постоянной основе. Впрочем, у каждой семьи были свои заморочки, и это было их полное право. Насчет долга, глава семьи Со пообещал выплатить все в ближайшее время, как и сказано в условиях контракта. На вопрос, почему была такая длительная задержка, сказал, что их семья была в последнее время в упадке, но недавно им удалось наконец-то снова встать на ноги. После этого я покинул особняк. Конечно, напоследок Ян Джин хотел еще покичиться передо мной, однако из-за строгости и суровости своего отца, лишь принес мне свои глубочайшие извинения за грубость. С другими семьями прошло все тоже довольно гладко. Как оказалось, всеобщая арена и мое обучение в лучшей корейской академии сыграли свою значительную роль. Я и не ожидал, как сильно возросло ко мне уважение пусанских семей. Все встретили довольно дружелюбно и даже слова поперек не говорили. Ощущение, что я не ученик, а уже рейтинговый маг. Ну, думаю, здесь играет большую роль именно то, что этот город, в отличие от Сеула, не являлся столицей, был не таким большим, а все знатные семьи, которые здесь жили, не имели такого высокого авторитета. В общем, я смог договориться с каждым из представителей семей, чтобы они выплатили долги в ближайшее время. Это позволяло покрыть дыру в бюджете. Однако с самой лабораторией тоже нужно было что-то делать. По сути, весь договор с семьей Хон будет заключаться в разработке эликсира, который производит не лаборатория, а дает система. Нужно было придумать, как официально внедрить это в разработку. Однако сейчас хотелось немного отдохнуть. День был довольно долгим, потому я отправился в свой родной дом. Заодно, возможно, смогу поговорить с отцом и выяснить у него, почему его старший сын так беспечно профукивает все, что ему отдали. Правда, у меня складывалось впечатление, что он ничего не знал об этом. Да еще и эти недавние события с нападением. И Найгауль все еще не связывались со мной. И это немного напрягало. Ведь своего информатора я не видел уже довольно давно. Лишь бы ничего с ней не произошло. Хотя если верить Бэкхёну, то эта девушка спокойно могла пропасти ничего не сообщить. А после вернуться обратно как ни в чем не бывало. Быстрее, отряд. Стоя на светофоре, услышал я крики позади. Они прорвались. Нет времени. Обернувшись назад, я увидел группу людей в черных плащах. Это был отряд СМБ. Быстро пробегая сквозь толпу людей, они явно направлялись к одной из башен. С интересом проводив их взглядом, я, как в принципе и остальные люди, понимал, что где-то взорвалась башня и монстры выбрались наружу. Довольно стандартная и типичная ситуация. Так что, обращать внимание на это не стал. Но приятно было понимать, что отряды СМБ реагируют так быстро. Вспомнить даже мое попадание в этот мир. Я оказался в нестабильной башне, которую прорвало на третьем этаже. Монстры выбрались, а отряды специального магического бюро подоспели так быстро, что те даже не успели пересечь ограждение и выбраться на улицы Пусана. Только я подумал об этом, как из одного переулка послышался детский крик. «Помогите! Пожалуйста! Хныча!» — кричала девочка лет 8. «Кто-нибудь!» Я сразу завернул туда и быстро ринулся на голос. К счастью, с ребенком все было хорошо. Девочку окружила толпа гоблинов, которые ехидно ухмылялись, радуясь, что загнали свою жертву в угол. «Как интересно!» — громко произнес я. Своим голосом привлек их внимание. Головы зеленых тварей тут же обернулись в мою сторону. Когда я покрыл свое тело маной, им стало еще любопытнее. Маг, да в таком месте. Прямо то, что надо для них. Правда, использовать магию было рискованно. Не хотелось задеть ребенка, учитывая, что мы находились в довольно узком и небольшом переулке. Однако мне хватило лишь кинжала, чтобы разобраться с каждым из них. Всего их было 10 штук. Как, собственно, и на первых этажах. Видимо, башню в этот раз прорвало в нескольких местах, раз монстры успели разбрестись по улицам города. Когда последний гоблин, который кинулся в мою сторону, лопнул, как мыльный пузырик, а на его месте образовался камень, я подошел к девочке. Та испуганными и стеклянными глазами смотрела на меня. Я дружелюбно улыбнулся. «Не бойся», — успокоил я ее. «Теперь все хорошо». Она молча кивнула, однако все еще оставалась в шоке. Не могла сдвинуться с места. Я уже было хотел помочь ей найти родителей, как позади прибежали несколько человек из СМБ. Выпрямившись, я обернулся в их сторону. «Что тут произошло?» «Мы слышали крики», — произнес один из них. «Здесь было 10 гоблинов», — пояснил я. «Девочке нужна помощь. Вы с ними уже разобрались?» Удивился другой мужчина из отряда. «Молодец, спасибо за помощь». Присмотревшись к нему, я вспомнил, кто это был. Это Чон Хэ Вон, тот самый глава одного из отрядов СМБ, который повел нас на допрос в первые дни моего пребывания. Точно, благодаря ему я узнал о том, что в этом мире существует такая служба, типа полиции, только магическая. Кстати, он, кажется, меня тоже узнал. Несколько секунд разглядывая меня, словно пытаясь вспомнить, где видел, Хэ Вон округлил глаза. «Вы же Пак Джи Хён?» – щелкнул он пальцами. «Точно, тот самый, который был на одном из мест нестабильной башни. Помню вас». «Да, здравствуйте», – поклонился я. «Рад вас видеть». «А я-то, как рад», – улыбнулся он. «Когда увидел вас по телевизору, сначала и не поверил своим глазам. Удивился, когда узнал про всеобщую арену. Значит, переехали в Сеул, чтобы поступить в академию?» «Да, именно так. А ваша сестра, помню, она очень переживала за вас. Она живет со мной, но не учится в академии». «Ясно. Что же, еще раз спасибо за помощь», — он посмотрел в сторону девочки. «Дальше мы сами разберемся. Найдем родителей». «Да, простите, я пойду», — поклонился я ему. «Благодарю за вашу службу». Надеюсь, еще увидимся. А я вот что-то этого не сильно хотел. Одно дело встретиться со знакомыми, которых давно знал, а другое – с сотрудниками СМБ. Хотя было неплохо завести знакомство и там. Все же эта служба знала побольше, чем гильдия. Поэтому информацию у них выяснять было гораздо легче. Хотя информаторов мне и так хватало. После разговора с Хэвоном я отправился домой. Когда я подошел к воротам и позвонил в домофон, мне тут же ответил один из наших охранников. Узнав меня по голосу, двери автоматически открылись. Когда я прошел внутрь, меня встретил наш дворецкий. Поклонившись мне, вместе с горничными, он выпрямился и произнес: «Рады вас видеть, господин Джихён. Мы не ждали вашего приезда. Я здесь всего на пару дней», — пояснил я. «Подать вам ужин?» — поинтересовался он. «Лучше скажите, отец сейчас у себя? К сожалению, господин Джигун отсутствует. Он с госпожой Гахи отправились на званый ужин. Прошу прощения, не стоит. Это ведь я не предупредил о своем приезде». «Вот именно», — послышался голос с лестницы. «Тебя тут никто не ждет, Джихён». Подняв взгляд, я столкнулся со своим старшим братом. Все такой же высокомерный идиот, который даже не умеет обращаться с деньгами. И в какого он такой кретин? Я попытался не обращать на него никакого внимания. Все-таки разговаривать с ним было то же самое, что и со стеной. Пока ты пытаешься что-то выяснить, он будет гнуть только то, что взбрело в его больную голову. Потому это бесполезно. А неконструктивные диалоги были не по моей части. Поэтому я уже пытался обойти брата и направиться в свою комнату, полностью проигнорировав его, как на пути он схватил меня за руку. Пальцы сжимали мое плечо с такой силой, что стало неприятно. Зато сразу понятно, как сильно Джисон злится на меня. «Отпусти», — холодно произнес я. «А что, если нет?» — ухмыльнулся он. «Что ты мне сделаешь?» Я резко вырвал свою руку из его хватки. Мало того, что этот ненормальный вел себя, как истеричка на глазах у знати во время ужина, так еще и сейчас привлекал к себе внимание. Причем прислуг, которые внимательно наблюдали за тем, что происходило на лестнице. «Хватит уже», — спокойно попытался угомонить я его. «Прекрати вести себя, как идиот и закомплексованная малолетка. Начни уже думать головой, а не другим местом. Если бы не ты», — рыкнул он в мою сторону. Его зрачки налились кровью от злости. «Я бы все еще...» «Что ты все еще?» Не дав ему договорить, перебил. «Все еще профукивал деньги семьи? Прости, но мне не интересно разговаривать с тем, кто не может держать себя в руках. Более того, у меня нет к тебе никакого уважения. Словно у меня есть», — крикнул он так, что из другой комнаты вышел Джиху. «Ты всего лишь ошибка природы. Неудачник, который только и может играть в компьютерные игры. Как ты стал таким? Ты же никто. Всегда был и есть. Я ни за что». «Хватит, Джисон», — спокойно произнес Джиху. «Меня тоже он бесит, но пора уже признать, что он пока выигрывает в гонке авторитета». «Чего?» — округлил глаза Джисон, взглянув бешеным взглядом на брата. «Ты что, тоже встал на его сторону?» Казалось, что у него совсем крыша поехала. Уже и в Джиху врага видел. Ему бы явно следовало обратиться к специалисту. «Да с чего ты это взял?» — не понимал Джиху. «Впрочем, как и я. Просто хотел сказать». Он не успел договорить, как в него тут же полетел фаербол. Благо брат успел среагировать и увернулся от него. А вот картину на стене было жалко, как, впрочем, и саму стену, на которой остался отпечаток огненной магии. Слуги испуганно вскрикнули. Несколько горничных даже пригнулись от страха, что они могут попасть под удар. «Ты с ума сошел?» – заорал Джиху. «Совсем крыша поехала. Вот, у меня был точно такой же вопрос к нему. Причем с самой первой встречи. Я не ожидал от тебя такого предательства», — продолжал говорить невменяемые вещи старший брат. «Даже не верилось, что мы с ним родственники. Больше наблюдать этого я не хотел». Облачив свое тело маной, я схватил безумца за руку и заглянул в его сумасшедшие глаза. Ощущение, что он, правда, уже слетел с катушек. «Хватит, Джисон», — злобно рыкнул я на него. «Прекрати страдать херней, иначе...» «Что иначе?» Он надернул свою руку. «Что ты мне сделаешь? Хотя почему бы и нет?» — внезапно воскликнул он. «Давай уже положим этому конец», — предложил он. «О чем ты? Что-то мне это не нравилось. Мы сразимся, но не так, как в прошлый раз», — ухмыльнулся он. «В этот раз все будет серьезнее. Ты чего удумал, Джихён?» — влез в разговор Джиху. В глазах брата выступил страх. «В этот раз мы узнаем раз и навсегда, кто достоин быть главой нашей семьи. кто из нас, на самом деле, сильнее. В этот раз окончательным результатом будет смерть одного из нас. Да, точно, мы сразимся насмерть. Ну точно, поехавший. Глава 7. Ты серьезно? Не верил я в этот бред, который нес мой старший брат. А ты что, ухмыльнулся он, уже зассал? Как-то не очень хотелось бы убивать своего родственника, пожал я плечами. Но если это единственный вариант, чтобы ты отвязался от меня, эй, погодите, воскликнул обеспокоенно Джиху. Вы серьезно, Джисон? Я понимаю, меня тоже бесит Джихён, но ты же помнишь, что он стал сильнее, он даже сын Мина победил, да и, заткнись, бешено рявкнул на него старший брат. Сын Мин был идиотом, я не такой, как он. Ну, собственно, сын Мин тоже говорил о том, что он не такой, как все остальные, и в итоге вышло то, что вышло. Ладно, влез я в разговор, если ты так хочешь драться, то я не против, лишь бы ты уже заткнулся. Отлично, победоносно хмыкнул он, идем. Я двинулся за Джисоном. Джиху сглотнул слюну и тоже отправился за нами. Видимо, он все-таки переживал за старшего брата, хотя все время и пытался сдержать свои эмоции. Мы вышли на задний двор, тот самый, где я впервые убедил старшего брата, чтобы тот больше ко мне не подходил и не вел себя, как идиот. Но, кажется, в первый раз это эффекта не возымело. Не забудь, отойдя от меня на приличное расстояние, напомнил мне Джисон, мы бьемся насмерть, а значит, жалеть я тебя не стану, несмотря на то, что ты мой брат. Да, да, лениво бросил я, помню. После этого он облачился в щит из маны. На губах Джисона кривилась улыбка. Ощущение, что он уже заранее выиграл у меня, хотя с какой-то стороны это была правда. Все же он смог меня вынудить на бой с ним. Я же просто выжидал. Кто делает шаг первым, обычно проигрывает быстрее. Здесь же не было никакой разницы. Вступлю первым в бой я или Джисон. Прекрасно знаю, на что способен брат. Уже не раз его выносил своими ударами. А учитывая, что я становился все сильнее, то и магия Джисона мне была не страшна. Он не монстр, который представляет угрозу. Скорее идиот, который никак не может угомониться и засунуть свою гордость в одно место и поглубже. Ну или что там его постоянно вынуждало бросать мне вызов. Через несколько секунд в мою сторону полетели фаерболы. Правда, что ли? Да. Ну, прямо неожиданное начало. Уклонившись от каждого из них, Джисон быстро ринулся в мою сторону. Пытаясь отвлечь меня своей магией, он решил напасть в тот момент, пока я уклонялся. Однако это меня не сбило. Как только рядом со мной был старший брат и уже готов был ударить меня ногой с разворота, я пригнулся и перехватил его ногу. Глупо, тихо фыркнул я. Ударил в ответ со всей силой по его щиколотке. Теряя равновесие, брат не удержался и упал на землю. В руке я сконцентрировал магию. На ладони образовался лавовый фаербол. Замахнувшись, направил его в брата. Тот округлил глаза, но успел уклониться. Перекатившись быстро в сторону, Джисон поднялся на ноги. Ну, надо же, хоть чему-то за это время научился. Вытянув руку вперед, Джисон выпустил в меня столб пламени. Я не стал уклоняться, просто повторил его действие. Если постоянно уходить от атак, он так и не поймет, насколько сильно возросла моя магия. А столкнув две одинаковые стихии воедино, это было довольно показательно. Потоки пламени схлестнулись с двух сторон. Я выкладывался не на полную силу, давая шанс своему брату. Все же не хотелось, чтобы он совсем погряз в дерьме из-за своего тупого характера. «Джисон!» — выкрикнул я в сторону старшего брата, который, судя по виду, пытался подавить мое пламя изо всех сил. «Давай, так, ты успокоишься, и мы на этом закончим». «Ни за что!» — рычал он. «Я не проиграю, вот же упертый баран!» «Джисон!» — крикнул его Джиху. «Хватит!» «Джихён, прав!» «Прекращай!» «Нет!» — все еще упорствовал Джисон. «Ну ладно!» — тихо произнеся, тяжело вздохнул я. «Дело твое!» Я надавил сильнее и вложил больше маны в свою атаку. Поток огня брата больше не мог сдержать мой порыв. Поддавшись пламени, мой огонь полностью поглотил атаку брата и отбросил его в сторону. Щит маны Джисона треснул. Брат отлетел в сторону, врезавшись в стену. «Дежавю, ничего не скажешь». Я медленно подошел к Джисону. Его тело было обожжено, кожа испещрена ссадинами и ранами. Из уголков губ сочилась кровь. Он пытался изо всех сил глотать воздух. Хотел подняться на ноги, но не мог. Тело уже не выдерживало нагрузки. Он вложил слишком много маны в свой удар. Все же он был гораздо слабее учеников Академии Гангхан. Не только меня. Думаю, с такими навыками, ему и Ацуши был бы не по зубам. Если бы японец так сильно не боялся всего, то мог бы стать одним из лучших учеников. А вот мой брат вряд ли. «Джихён!» — крикнул мне Джиху. «Не надо, он уже проиграл». Однако я не слышал его. Меня так сильно бесил Джисон, что стоило преподать ему урок раз и навсегда. Ладно, он еще мне вызов постоянно бросает, но что если этот кретин решит вступить в схватку с кем-то, кто не будет таким же сердобольным? Я вытянул руку перед собой. Мое предплечье полностью покрылось пламенем. Холодным взглядом я смотрел в глаза старшему брата. Они округлились от страха, от понимания того, что он больше ничего не может сделать против меня, от осознания, насколько на самом деле он глуп и бессилен. Пода. Джисон не успел договорить. Я резко замахнулся. Брат сжался и прикрылся руками от надвигающейся атаки. По всему заднему двору разлился грохот. За пеленой дыма от огненного взрыва ничего не было видно. Как только туман насел, все, кто наблюдали за происходящим, округлили глаза. Да, помимо нас с Джисоном и Джиху, на задний двор вышли понаблюдать за происходящим все слуги, в том числе и дворецкий. Всем было интересно, что же будет происходить, и как в итоге все обернется. Убрав руки от лица, глаза Джисона расширились больше. Он понимал, что не умер. Понимал, что жив. Осмотревшись по сторонам, он увидел огромную вмятину в стене, прямо позади него. Я ударил магией мимо. «Что за?» — не понимал Джисон и поднял на меня взгляд. Холодно посмотрев на брата, я убрал руку от стены и наклонился к нему. «Больше никогда», — с хрипотцой произнес я, — «никогда не позорь нашу семью, не подходи ко мне, не бросай вызов, не веди себя, как истеричка. Я уже не тот младший брат, которого ты знал год назад, в следующий раз не промахнусь». «Понял?» «Да-да», — дрожащим голосом произнес Джисон. «Спасибо, начни уже думать головой, а не другим местом», — напоследок сказал я ему и направился обратно в дом. «Подожди, Джихён», — остановил меня старший брат. «Прошу, не рассказывай об этом отцу, пожалуйста». «И не собирался», — бросил я ему напоследок. «Вам тоже не советую этого делать», — обратился я к прислуге и Джиху. Дворецкий поклонился мне. «Не переживайте, господин Джихён», — произнес он. «Мы все понимаем». На удивление, единственными людьми, у кого была хоть толика здравого смысла, была именно прислуга. Наверное, стоило и братьям поработать в сфере обслуживания. Может, тогда придет какое-то понимание. Правда, если после этого инцидента у Джисона встанут мозги на место, то и этого будет вполне достаточно. Весь вечер меня никто не трогал. Поужинав после схватки со старшим братом, даже Джиху пытался обходить меня стороной. Отведя Джисона к лекарям, их я не видел до следующего утра. За завтраком я встретился с отцом и мачехой. В отличие от Гахи, Джигун был рад встрече со мной. Я сел по правую руку от отца, прямо напротив мачехи. Он сам усадил меня рядом с собой, несмотря на то, что раньше я всегда находился поодаль на семейных сборах. «Ну, рассказывай», — воодушевленно начал отец. «Зачем приехал в город? Только не говори, что соскучился. Никогда не поверю. Я и не собирался», — пожал плечами, чем вызвал недовольство на лице у Гахи. «Меня сюда привели дела». «Дела?» — удивленно поднял бровь отец. «Какие такие дела?» «По поводу моей лаборатории. Ты же вернул мне акции». После моих слов Джисон заметно встрепенулся, однако не сказал ни слова, лишь молча поджал губы. Но было понятно, что он сразу понял, о чем речь, и испугался, что я могу сказать что-то лишнее. Просто. Но не успел я и слова сказать, как меня тут же перебила Гахи. «Наверняка ничего существенного», — горделиво заявила она. «Наверное, просто получил акции и хотел посмотреть на то, что теперь снова принадлежит ему. Все же теперь он тоже снова стал наследником». Ее поведение показалось мне немного странным. Ощущение, что мачеха тоже не хотела, чтобы я что-то говорил. «Ясно. Значит, она тоже в курсе того, что происходило у Джисона. Правда, меня это и не удивляло. Все-таки, несмотря на то, что это ее неродной сын, родила за него, как за самого близкого. Не знал бы, то подумал, что это ее первенец». «Я думаю, Джихён и сам в состоянии ответить на мой вопрос», — грубо произнес отец и злобно покосился в сторону супруги. «Ну так, что за дела?» «Просто скоро выпуск новой продукции», — пояснил я. «Вот и все. Выпуск новой продукции?» — удивился отец. «Так лаборатория работает над чем-то новым?» «Я думал, они в упадке. Уже хотел предложить Джисону продать ее». «Нет», — мотнул я головой. Этот проект принесет хорошие деньги, так что, не стоит пока ставить на них крест». Вот как он усмехнулся. «Что же, я рад это слышать. Не зря снова отдал тебе акции. Как знал, что у тебя сразу возникнет идея». После его слов скривилась только Гахи. Братья же сидели молча. Джиху делал вид, что вообще не понимает, о чем идет речь. «Ну а, Джисон, как и обещал, больше не лезет и не донимает меня. Видимо, у меня все же получилось его угомонить. Кстати, а есть кто на примете по новым контрактам?» — поинтересовался он. «И да», — отец посмотрел на братьев. «У вас тоже все хорошо?» «Да, отец», — ответил Джиху. «Работа идет своим ходом». «Да», — подал голос Джисон. «Все хорошо. Какие-то вы тихие в последнее время», — недовольно подметил отец. «Впрочем, надеюсь, что вы просто тоже взялись за голову, как и Джихён. Видимо, не зря я устроил для вас это соревнование, верно, Гахи?» «Да», — как-то сквозь зубы произнесла мачеха. «Кстати, а как Чимин?» — поинтересовался он у Гахи. «Он тоже занят делами семьи. У Чимина очень плотный график в учебе», — горделиво заявила женщина. «Ему пока некогда этим заниматься. Чимин поступил в академию, которая занимает второе место, в отличие от Гангхана», — усмехнулся Джигун. «Однако у Джихёна есть на это время. Чимину нужно заботиться о своем образовании», — снова произнесла она. «Он должен стать отличником. Кстати», — воскликнул отец и снова обратился ко мне, — «мне звонил господин Йонхё, рассказал про тебя. Поздравляю». «Спасибо», — сразу понял я, что речь про доску почета. «С чем же?» — неохотно спросила Гахи, однако интерес все равно душил, поэтому она просто не могла не влезть в разговор. «Джихён стал лучшим студентом Ганхана в этом году», — с улыбкой произнес Джигун и ехидно покосился на Гахи. Женщина чуть вилку из рук не выронила от шока. «Видимо, он у нас особенный, раз все успевает». «Как?» — удивленно округлила она глаза. «Быть не может, это какая-то ошибка». «Никакой ошибки. Мне прислали результаты Джихёна. Слышал, теперь ему еще и особую стипендию заплатят за одну из практик. Так что, поздравляю, сын». «Благодарю. Мне, если честно, пофигу, конечно, на все эти стипендии и доски почета. Все-таки я хотел закончить академию раньше, чтобы получить ранг». Однако наблюдать за ошарашенным лицом Гахи было на удивление очень забавно и, с одной стороны, даже приятно. После семейного завтрака я попрощался со всеми и направился вновь в лабораторию. В этот раз меня встретили радушнее, чем в прошлый. Охранник уже не просил документы и не огрызался. Наоборот, поклонился мне при встрече и произнес: «Рады снова вас видеть, господин Джихён». «Да, я тоже», — поклонился я в ответ. «Заведующий у себя?» «Да, да». «Проходите. Он ждет вас». «Ждет меня? Странно, я вроде не говорил, что снова вернусь». В этот раз, когда я зашел в кабинет, Бомгю уже не спал на своем рабочем месте. Наоборот, мужчина активно разбирал бумаги и отвечал на звонки по телефону. «Заведующий лабораторией Бомгю». Когда я постучал и прошел внутрь, он быстро закончил свой телефонный разговор и, улыбнувшись, подскочил с места. «Господин Пак Джихён», — радостно вскинул он руки. «Рад вас видеть». «Я тоже», — поклонившись, ответил. «Что-то случилось? Мне сказали, что вы меня ждали». «Да, да», — он указал на стул. «Присаживайтесь. Я хотел поблагодарить вас». «Вот как?» — присев напротив его стола, все еще удивлялся я. «За что же? Сегодня с утра нам перевели часть денег. Помните, те долги?» «А да, значит, уже начали работать. Ну, судя по тому, как меня уважительно встретили те самые семьи, с которыми я общался вчера, неудивительно. Победа на всеобщей арене, действительно, было грандиозным событием. Настолько, что главы семей терялись, заслышав, что я новый владелец лаборатории. Поэтому сказали, что отдадут долг в самое ближайшее время. И, судя по всему, не стали особо затягивать. Значит, с одной проблемой уже разобрались». «Да, да», — радостно улыбался Бомгю. «Так что, лаборатория снова скоро может начать работать в обычном режиме. Это хорошо, но, я осмотрел кабинет, не помешало бы и ремонт сделать». «Да, но», — он вздохнул, — «не все так сразу. Все же, сейчас у нас нет лишних денег на такие растраты. Поэтому я и пришел к вам с этим». Достал из кармана склянку с синей жидкостью и протянул Бомгю. Мужчина удивленно посмотрел на сосуд и нацепил очки, чтобы внимательнее рассмотреть эликсир. «Что это?» — удивленно хлопал он глазами. «Впервые такое вижу. Скажите, вы можете провести исследование этой жидкости и на ее основе сделать нечто подобное? А для чего она? Это лекарство для повышения маны, пояснил я. Для повышения маны. Его глаза становились все шире. Но разве такое вообще существует? Не могу раскрыть все подробности, но мне нужно, чтобы вы просто изучили состав этого эликсира и сказали, сможет ли наша лаборатория его повторить. Конечно, мы займемся этим, задумчиво произнес он. Гарантий, правда, нет, но, а вы уже проверяли его на деле? Да, оно работает. Поэтому мне и нужно, чтобы наша лаборатория научилась их производить в качестве лекарства. Удивительно, все еще не мог оторвать он взгляда от склянки. Много лет работаю в фармацевтической сфере, но впервые вижу такое. Но, как вы и сказали, мы все сделаем. Начнем изучение в ближайшее время. Я не успел ничего сказать, как у меня завибрировал телефон. Точнее, мой Workdix. Это было довольно странно. Он впервые прислал уведомление как обычный телефон. Обычно все новости можно было узнать самому через приложение. А тут, я достал его из кармана и посмотрел на экран.